Интисар недоуменно моргнула. «Это чьи-то покои? Она что, комнатой ошиблась, когда телепортировалась?» «Да в том-то и дело, что нет, она не ошиблась». Положив свой посох на ковер, дабы ненароком не сбить что-нибудь им, создав ненужный шум, Интисар решила осмотреться. Подойдя к одному из комодов, она провела пальцами по поверхности дерева, ни пылинки. «Странно все это. Арба говорила, что в эту комнату никто не заходил порядка 8 столетий, но покои выглядят так, будто их не то что ежедневно убирают, а ежечасно. Взять те же цветы, они бы просто-напросто погибли, если бы за ними не ухаживали, тем более 800 лет». Настороженно пройдясь туда-сюда, Интисар не обнаружила ничего необычного или подозрительного. Прикоснувшись к стене, девушка поняла, что на покое наложено заклинание, которое поддерживает чистоту и идеальный вид. Ничего не понятно, что особенного в этой комнате. Подойдя к кровати, Интисар провела рукой по простыням, ничего необычного. Но вот когда она поднесла огненный шар ближе к резным колоннам, рассматривая причудливые узоры, ее словно молнией шандарахнуло. Она знает эти колонны, она видела их в воспоминаниях Марида. Это его комната. «Как же это?» – тихо прошептала Интисар. Джин не говорил, что его комнату разграбили, и все чувства Интисар встрепенулись. Волшебница почувствовала что-то неладное. За дверью послышались практически неуловимые слухом шаги. Не теряя ни секунды, брюнетка погасила огонь и сразу же телепортировалась в свою комнату. Шумно выдохнув, Интисар рухнула на свою кровать. Ну и ночка. Завтра грядет финальная битва, а она вместо того, чтобы отдохнуть как следует, решила сделать вылазку, да еще какую. Переодевшись в спальный халат и сняв с запястья браслеты и артефакты, Интисар со спокойной душой легла в кровать, накрываясь тонким одеялом. Резко распахнув глаза и дерганным движением садясь на кровати, Интисар застыла на месте, находясь в шаге от инфаркта. Она оставила посох на ковре в комнате Марида. Быстро телепортировав посох к себе в руки, Интисар облегченно выдохнула. Теперь все в порядке. Хватит приключений на эту ночь, уже пора спать. Хороший здоровый сон. 15 минут назад. Собор праведников. Старейшина Давид находился в своих покоях, делая новые записи в своей книге. Тяжелая темная накидка и головной убор первого сенатора совета старейшин лежали рядом на стуле. Уже завтра. Завтра наконец-то все закончится. Хотя нет, правильнее будет сказать, все только начнется. Завтра будет положено начало новой главе в его долгой жизни. Кто бы знал, как Давид ждал этого. Обмакнув кончик пера в чернила, мужчина занес руку над листами бумаги, но неожиданно замер на месте. Черная капля скатилась со острия и оставила яркую точку на белых страницах. Его магию кто-то потревожил, кто-то зашел в ту комнату. Кто посмел? Гнев постепенно нарастал, превращаясь в ярость. Давид уже давно позабыл эти чувства, в них не было смысла. Ни в чем не было смысла, все давным-давно предрешено, но какое ничтожество осмелилось переступить порог той комнаты. Даже себе он не позволял туда входить, а другим тем более не позволит. На секунду остановившись перед дверьми, Давид замер. Он не был в этих покоях больше 500 лет. Поклялся самому себе, что никогда более не войдет сюда, ведь абсолютно все напоминало о нем. О том, чей образ никогда не исчезнет из памяти, чей взгляд всегда будет перед глазами. Широко распахнув двери, старейшина прошел в центр комнаты. Никого, невозможно, ведь его заклинание среагировало на присутствие чужака. Но с другой стороны, Давид не видел этого события в Великом потоке, не видел, чтобы кто-то проник сюда. Подняв посох чуть вверх, волшебник осветил ярким светом всю комнату. Пусто. Сбежал? Нет, невозможно. Давид увидел бы, если бы кто-то не то что проник в эти покои, а только вознамерился сделать это. Но тогда почему его магия сообщила о постороннем? По-прежнему освещая комнату, мужчина сделал небольшой шаг вперед и замер, почувствовав под ногой какой-то предмет. Опустив взгляд вниз, старейшина увидел поблескивающий на свету золотой предмет, который большей своей частью был скрыт ворсом ковра. Он обожал этот ковер, в то время как Давид ненавидел, потому что постоянно спотыкался об него. Присев, мужчина протянул руку, вытаскивая на свет священный посох. Тот самый священный посох, его посох. Зрачок расширился, рука, державшая посох, задрожала, а сам волшебник немигающим взглядом смотрел на артефакт в своих руках, не веря собственным глазам. Этот посох не должен быть здесь, где угодно, но только не здесь, не в этой комнате, так как Давид позабыл, каково это, чувствовать что-либо, Позабыл, какого это, когда сердце начинается биться чаще, чем положено в состоянии покоя, но сейчас. Неожиданно, посох исчез прямо из рук мужчины. Телепортация. Пространственно-временная магия. Сжав руку в кулак до такой степени, что костяшки побелели, мужчина сидел на коленях, опустив голову вниз, из-за чего темные длинные волосы заслонили небесно-голубые глаза, полыхавшие сейчас чистой яростью. Завтра будет годовщина. 800 лет как Бог спустился с небес и подарил людям магию. Завтра изменится все, и этому ничто не помешает. И завтра же Давид найдет ночного гостя. Их встреча неизбежна. Глава 21. Аль-Матаран, 18. Примечание к части. Уважаемые читатели, я понимаю, что эта глава получилась немного странной и в некоторых местах абсолютно непонятной, а если конкретнее, мотивация некоторых персонажей, однако прошу повременить с тапками в мой адрес, ибо всему есть объяснение, которое будет дано в следующей главе, так как я посчитала, что в этой главе дальнейшее продолжение, в котором раскрываются ответы на многие вопросы, будет неуместно, атмосфера не та, поэтому и решила разделить главы. Заранее благодарю за понимание, точнее благодарю тех, кто его проявит. Купился. Победно воскликнул черноволосый парень, указывая пальцем на ошеломленного волшебника. Давид смотрел на него, и глазам не мог поверить. Неужели все, что происходило последние полтора года, оказалось его очередной идиотской? Так, еле выдавил из себя слова Давид, это была твоя шутка, и она удалась на славу, смакуя каждое слово, самодовольно произнес волшебник. Марит, снисходительно улыбнулся Давид, прикрыв глаза и положив руку на плечо друга. Выдохнув, все так же улыбаясь, он покачал головой, тихо усмехнувшись и сильнее сжав плечо парня. Секунда, и Давид наотмашь врезал другу кулаком по лицу, да так, что Марит даже отлетел метра на полтора и упал на землю. «Ты что?» – рехнулся. Разозлено зарычал Марит, прижимая руку к пострадавшей части лица и глядя вслед уходящему мужчине. «Вот идиот, не вина Марида, что этот придурок шуток не понимает. С этого все и началось. Именно с этого дня их отношения стали портиться. В течение 6 месяцев, с каждым днем, с каждым часом, все хуже и хуже». Марит пытался относиться ко всему с юмором, надеясь разрядить напряженную атмосферу, как в былые времена. Пытался завязать разговор со старым другом, который его игнорировал, что было удивительным. Раньше Давид был тем еще прилипалый, извиняться за свою шутку тоже пробовал. Временами Марит тоже злился, считая себя абсолютно невиновным в этой ссоре, просто кое-кто не в состоянии оценить достойную шутку. Так с какой это радости он должен бегать с извинениями перед этим показушником? А потом постепенно пришло осознание. Это было не напускное игнорирование, Давид действительно не хотел с ним разговаривать. Это была не чрезмерная занятость делами, Давид просто не хотел проводить с ним время. Это были не глупые шуточные ссоры, Давид по-настоящему гневался и отнюдь не шутил. И что страшнее всего, весь этот отрицательный настрой по отношению к Мариду был искренним. Ответная реакция со стороны брюнета была не менее агрессивной. С какой стати ониксовый волшебник вообще должен мучить себя проблемами других? Тем более этого приставучего, раньше, молокососа, Марид сам по себе. Сам решает, что и как делать, и для чего делать. Захочет, влезет в чужие дела, захочет, плюнет на все с высокой колокольни, захочет, что захочет, то и сделает. Он абсолютно свободен, и никаких преград перед ним нет. К вящему удивлению Марида, дальше наступил месяц какого-то затишья. Былые отношения не вернулись, но Давид стал намного спокойнее, они с Маридом вновь начали контактировать. Пожалуй, именно это слово подойдет лучше всего. Проводили в обществе друг друга хотя бы по 5 минут в неделю. Общение было, конечно, нечастым, но уже хоть что-то. И казалось, даже прежняя доброжелательность Давида вернулась. Ключевое слово, казалось, последняя неделя стала решающей. Тогда Марит узнал, что почти все против него, тогда он узнал, что остальные волшебники поднялись против него, да еще и заручились поддержкой единственного, кто на протяжении всего времени оставался на стороне Марида, Давида. Да, Марит узнал, точнее он наконец-то понял, что его мнение все это время было ошибочным. Они с Давидом уже давным-давно не друзья, и отношения их совершенно не наладились за прошедшие 7 месяцев. Это была поистине трудная неделя, и закончилась гибелью одного из волшебников. Август, 1968 год. Город Монтгомери, штат Алабама, кафе в аэропорту Монтгомери Регионал Аэропорт. Честно говоря, не ожидал, что мы встретимся, добродушно улыбнулся мужчина, слегка ослабив галстук. Не поверите, мистер Мерсер, но я тоже удивлен, произнес молодой брюнет, нетерпеливо ожидая свой заказ. Он голоден как волк, куда летите? В ответ парень получил скептичный взгляд собеседника, который говорил яснее ясного. Летит по работе, а учитывая, что работает он в ЦРУ, то вся остальная информация секретна. Брюнет понимающе усмехнулся, давая понять, что до него дошел смысл этого взгляда. «А я в Атланту», — заговорил парень. «Ну не в молчании же сидеть. Оттуда на метро до автобусной остановки и уже оттуда до Коламбуса. К родным едешь?» — уточнил Брэндон, пододвигая к себе свой заказ, который принесли. Парень лишь согласно кивнул, чисто автоматически бросая в чай 2 кубика сахара. «У младшего племянника через 2 дня день рождения, 4 года исполняется, хотел приехать, порадовать его. Купил подарок?» – спросил мужчина, делая глоток кофе. «Скорее уж подарки», – весело усмехнулся брюнет. «Бенджамин обидится, если к Джеку я приеду с подарком, а его обделю, будто бы люблю меньше. Так именинник ведь младший», – непонимающе улыбнулся Брэндон. «А вы детям попробуйте это объяснить. К тому же, Бендж, даже не знаю, как сказать», – замялся парень, почесав затылок. «Такое чувство, будто он видит во мне любимого персонажа комиксов. Вот он я, супергерой, приехал к нему, и мы вместе будем спасать мир от вселенского зла». И постоянно верещит. «Хочу стать таким же, как дядя Ди, хочу стать таким же, как дядя Ди, причем даже не знает, где и кем я работал», — хохотнул парень, забавляясь детской непосредственностью своего старшего племянника. «Ха-ха-ха, ну, если у мальчишки такой же потенциал, как был у тебя, то я лично за него возьмусь». Оглядевшись по сторонам, брюнет слегка наклонился вперед к собеседнику и тихо, чтобы никто не услышал, недовольно прошептал: «Вот только ЦРУшника в доме не хватало». «А сам-то», — засмеялся Брэндон, — «я уже 4 месяца как на пенсии», — парировал парень. «Ты, щенок 20-летний», — насмешливо хмыкнул мистер Мерсер, — «какая тебе пенсия?» Отодвинув в сторону уже пустую кружку, мужчина слегка подался вперед, положив руки на стол и сцепив в замок пальцы. «Дальнейший разговор будет крайне серьезным. Мэдисон, я же знаю тебя. Ты сейчас просто хочешь отдохнуть месяцок-другой, а потом сам прибежишь обратно, ведь это действительно твое. Сейчас у тебя есть возможность продолжить работать на нас, тебе еще есть куда расти». После этого мужчина, хоть и продолжал оставаться абсолютно спокойным и невозмутимым внешне, но все же громкость голоса понизил раза в 3-4. «Ты великолепный разведчик, а снайперская винтовка будто была создана исключительно для твоих рук. Хотя я был бы рад, если бы и другое оружие уживалось в твоих руках, особенно холодное, но, видимо, не судьба. И все же, я хочу предложить тебе продолжить работу, мистер Мерсер», — прервал он мужчину. «Я благодарен вам за все, что вы для меня сделали, но я уже решил, что я, в общем, я решил для себя, и не можешь дать четкий отказ», — понимающе усмехнулся мужчина. «Мальчишка верещит о простой жизни, но ведь он для этого не создан. Этот парень по натуре хищник, а значит, он не сможет жить без охоты. За информацией, за людьми, за победой, неважно, охота есть охота. В общем, подумай над моим предложением. Пока что наши двери открыты для тебя, майор». На этом беседа была окончена, и Брэндон Мерсер покинул кафе, так как объявили посадку на его самолет. «Я, Мэдисон Джонатан Рассел», — тихо и недовольно пробубнил брюнет, откусывая от булочки приличный кусок. «Почему его никто никогда не зовет полным именем? Звучит ведь, но все будто назло коверкают как могут. Майор вовсе не звание, а прозвище, которое ему придумали сослуживцы в годы работы в ЦРУ, и стоит заметить, что Мэдисон его люто ненавидел, так как это было издевкой. Когда он только пришел в ЦРУ, гонора у 15-летнего парня было столько, что старшие товарищи поначалу растерялись от неожиданности, а потом взяли из его имени некоторые части, и так удачно соединили. «Мэдисон Йонатан Руссел, майор, майор». Несмотря на возникшее в дальнейшем взаимоуважение, которое Мэдисон заслужил в течение своей 5-летней службы, это не прекращало быть поводом для шуток, по типу: «Зачем нам капитан, когда у нас тут есть целый майор?» Или: «Сержант, ты почему сидишь в присутствии майора?» А потом все дружно ржали, и Мэдисон тоже ржал, но все равно прозвище ненавидел. Интисар впервые просыпалась от того, что ее прорвало смехом прямо во сне. С самого утра, еще до восхода солнца, на улице началась шумиха, сборы. Сегодня состоится последняя решающая битва против собора праведников. Огромное войско, большую часть которого составляли воины союзных рас, много кораблей, на которых они все направятся в сторону собора. Все. Сказать, что все были собраны и спокойны, верили в Соломона, значит нагло соврать. Все боялись, переживали, волновались, и верили в Соломона, ведь он – единственная надежда на то, чтобы одолеть праведников. В частности, все надеялись на то, что синеволосый волшебник сможет одолеть самого сильного противника сопротивления, своего отца, старейшину Давида. Сердце Интисар тоже было неспокойно. Она волновалась не за себя, с ней-то что станется? Она остается на базе с Сеттой, Тессой и другими, но вот остальные ребята, которые идут прямиком в центр вражеского лагеря. Фраза «Бог на нашей стороне», которую молитвенно произносили все волшебники, прежде чем отправиться в бой, абсолютно не успокоила Интисар. Она за всю свою жизнь вообще ни разу не произнесла ее. Ну и что, что Бог на нашей стороне? Он окружит тебя волшебным непробиваемым щитом? Ага, сейчас. Надейся лучше на себя, а не на него. Брюнетке удалось убедить ребят, чтоб она и Сетта прошли с ними на воздушном корабле половину пути. Потом она сразу перенесет себя и парня обратно на базу, но до этого у них будет время, чтобы еще немного побыть с дорогими людьми, которые сегодня будут рисковать жизнями как никогда. «Ну-ну, все будет в порядке», — ласково шептал Сархан, поглаживая обнимавшую его Интисар по спине. «Ты что, не веришь в нас, Тиса? С нами все будет хорошо, мы же как-никак короли войны. Знаю я, сама одна из вас», — тихо усмехнулась она, переходя объятиями на Анвара. «Ты вообще будь внимательнее других, у тебя зрение хорошее. Если вдруг чего-то не заметите вовремя, все на твоей совести, понял?» Зеленоволосый парень лишь засмеялся во весь голос, крепко, словно плюшевую игрушку, сжав в объятиях названную сестру. «Ты же знаешь», — улыбнулся он, после чего наклонился к ее уху и по секрету прошептал, «у меня нет совести». «Ничего», — успокаивающе заверила она его, еще раз обняв, «с этим тоже живут». На что Анвар снова засмеялся. Следующим на очереди был Дергам. Взяв маленькую табуреточку, Интисар поставила ее перед Дергамом, встала на нее и обняла своего учителя за шею. «Ну, высокий он, высокий. Мне больше нечего сказать, поэтому давай просто насладимся моментом», — выдала девушка, вызвав тихий смех у своего учителя. «Не беспокойся», — тихо произнес он, поглаживая названную дочь по волосам. «Мы вернемся к тебе, целые и невредимые, хотя может чуть-чуть вредимые. Все-таки не цветы собирать идем, но суть, думаю, ты уловила. Я просто беспокоюсь из-за изоляционного барьера, который собирается ставить сопротивление вокруг Центрального собора», — прошептала Интисар. «Ведь не только праведники, но и все вы будете лишены магии. Риск велик, но не в нашем случае», — вставил свое слово Сархан. «Изоляционный барьер не позволяет волшебникам использовать магию, другими словами мешает складывать магические формулы, но мне, чтобы использовать алую саламандру, и учителю, чтобы использовать свое ожерелье, не нужна магия вообще. А лукастика не требует никаких формул и их комбинаций, Анвару нужно лишь влить в оружие магой, а наличие магой у волшебника или кого бы то ни было, изоляционный барьер не отменяет. И это не говоря о том, что мы имеем прекрасные навыки ведения боя и без магии», — добавил Анвар. «Поняла, мелкая», — посмотрел на нее Дергам. «За нас беспокоиться точно не надо. Между прочим, это ты в свое время подсуетилась, даровав нам такие артефакты, так что от того, что ты, параноик, есть своя польза», — закончил Анвар. «Я вовсе не, вот только не надо. Головы врагам отрубаешь», — начал парень загибать пальцы. «Защитных заклинаний на свои предметы наставила, от правды только 50% говоришь, а все почему? Чтобы раненый враг тебя не преследовал», — начал он разгибать пальцы обратно, — «чтобы вещи твои не сперли, чтобы не сболтнуть лишнего. Тебе еще доказательств привести, что ты, параноик, или признаешь горькую правду». Закатив глаза, Интисар, еще раз обняв каждого, пошла за Сеттой. Им пора возвращаться на базу, и она не параноик, просто предусмотрительная. «Сетта-а», — звала девушка. «Странно, куда этот парень запропастился? Уж кого-кого, А сетку она впервые в жизни потеряла. Он как-то всегда на виду был. Он на верхнем этаже, разговаривает с Иснаном. Послышался за спиной мягкий голос. «Дай им еще пару минут. А ты почему один?» Голос Интисар сам собой смягчился, и взгляд сразу же потеплел. «Если честно, я искал тебя». Подойдя к девушке, волшебник остановился около нее, близко, ближе, чем обычно, ближе, чем положено. «И что же ты хотел, Уга?» — улыбнулась Интисар. «Знаешь, слегка замялся парень, но он почему-то улыбался, слегка смущенно, но все же радостно и отчасти даже счастливо». Собравшись с духом, он продолжил. «Сегодня произойдет финальная битва, и после ее окончания все изменится. Если мы победим, не если...» перебила его брюнетка, а когда, на секунду застыв в непонимании, Уга потом облегченно выдохнул, улыбнувшись уголками губ и прикрыв глаза. Интисар заметила, что он очень взволнован, хотя неудивительно, ведь совсем скоро ему предстоит серьезное сражение. Но все же, он действительно очень взволнован, и кажется немного нервным и дерганым. «Ты спал ночью?» – задумчиво спросила волшебница, решив, что его так подергивает не от волнения перед битвой, а от того, что он просто не сомкнул глаз ночью. «Да, конечно спал», — заторможенно выдал Уга, но заметив недоверчивый взгляд Интисар, волшебник все же признался. «Часа четыре. Мне нужно было многое подготовить к битве и кое-что обдумать». Что Интисар могла на это сказать? «Дело уже сделано, смысл сейчас выносить Уга мозги лекции о пользе здорового сна, да и сейчас, именно сейчас, сегодня, лучше потратить время на разговоры, а не на нотации. Надеюсь, ты нашел для себя какой-то ответ, а то обидно будет потратить ночь впустую». «Да, нашел. Точнее, принял решение». «Хм, любопытно», — повела бровью Интисар. На губах возникла легкая ухмылка. «Умеет же Уга заинтриговать». «Тиса», — немного взволнованно начал волшебник, — «ты уже думала о том, что будешь делать, когда война закончится?» Девушка растерялась от неожиданного вопроса. «У меня была пара вариантов, ну, знаешь, вроде черновых набросков. Но прямо точно я еще не решила. А ты, я так понимаю, что-то выбрал для себя?» «Можно и так сказать», — уклончиво ответил Уга. «Я изначально собирался остаться рядом с Соломоном и помогать ему в дальнейшем. И, раз уж ты пока еще не решила, чем именно займешься, может, точнее, у меня, я хотел тебе кое-что предложить». «И что же?» — полюбопытствовала брюнетка. Честно говоря, она была не по-детски заинтересована. На секунду Уга замер в молчании. То ли не решался что-то сказать, то ли посчитал, что лучше не сейчас сказать. «Скажу, после победы над праведниками», — наконец ответил волшебник. «Надеюсь, мое предложение придется тебе по душе». «Ну, если тебя это порадует», — шутливо протянула Интисар, но осеклась, заметив серьезный взгляд парня. «Он не шутит, не играет и не веселится. Он абсолютно серьезен, хоть на его губах и блуждает ласковая улыбка. Но его слова сейчас не несут в себе даже маломальского оттенка шутки. Этой ночью Уга принял самое важное в своей жизни решение. Зависит от того, дашь ты мне согласие или нет», — негромко отозвался он. «Разве я когда-нибудь тебе в чем-то отказывала?» Развела она руки в стороны, тем самым показывая, что ее душа всегда открыта для него. «Я буду искренне надеяться, что и в этот раз ты мне не откажешь», — мягко произнес он. Но интонация в его голосе была такая, немного странная, необычная, непривычная. Раньше он никогда не говорил с такой интонацией. «Будет искренне надеяться». Да, в его голосе действительно была неподдельная надежда, и это тронуло Интисар. Мягко обняв волшебника, девушка тихо произнесла: «Удачи вам сегодня, и прошу, будь осторожен». «Не волнуйся», — произнес он, ответно обняв волшебницу. «Я обязательно вернусь за тобой. Прости, что тебе пришлось меня ждать», — произнес Сетта, когда они встретились на корабле. «Ничего страшного, семья, дело важное. У вас, надеюсь, все хорошо?» Взмахнув посохом, она мгновенно телепортировала себя и друга обратно на базу. «Да», — кивнул Сетта, — «нам просто надо было поговорить на одну тему. Могу ли я полюбопытствовать?» С намеком на желаемое, произнесла Интисар, когда они вдвоем уже гуляли по базе. «Погода сегодня прекрасная, несмотря на предстоящие масштабные события». «Тиса, вообще-то как раз с тобой я хотел это обсудить», — неожиданно произнес Сетта, остановившись посреди улицы. «А?» — растерялась брюнетка. «Конечно, давай обсудим, только предупреждаю сразу, что от меня вряд ли будет дельный совет». «Я так не думаю», — загадочно произнес маг льда. На самом деле, ситуация довольно простая. Видишь ли, мой брат уже на протяжении долгого времени неравнодушен к одной девушке. А во! Удивленно воскликнула Интисар, а глаза ее чуть из орбит не вывалились от шока. Вот это новость! И о ком же грезит наш громовержец? Лицо Сетты приняло странное выражение, которое можно описать как духовный фацепалм. То есть он не приложил руку к лицу, но было видно, что мысленно он ладонью себе уже череп пробил. И хоть он не был удивлен реакцией Интисар и даже ожидал подобного, но все же так хотелось вдарить ладонью по лбу, благо сдержался. «Давай без имен», — уклончиво произнес парень. «Ладно, ладно, я все понимаю», — примирительно подняла ладони вверх Интисар. «Без имен, так без имен, полная секретность», — заговорчески прошептала она, приложив палец к губам и подмигнув парню, будто бы говоря: «Теперь это будет наша шпионская тайна. Перейдем к сути разговора. Что именно ты хотел обсудить со мной касательно этой темы?» «В общем», — медленно заговорил Сетта, тщательно подбирая слова, — «Иснан сам до конца не может разобраться в своих чувствах. Он не испытывал подобного раньше, поэтому и не знает, что делать, как себя вести, чтобы она поняла, в каком именно смысле он заинтересован ею. А просто признаться в симпатии он не пробовал», — выдала Интисар первое, что пришло в голову. «Самый простой вариант всегда приходит первым в голову». «Нет, не пробовал», — вздохнул Сетта. «Он, да и я тоже, не знаем, как она относится к нему. А получить отказ, сама понимаешь, это крайне неприятно. Но если он не знает, взаимны его чувства или нет, погоди-ка, что Иснан вообще хочет от нее? Ну как же, разумеется, он хотел бы взаимности, но при этом не говорит ей ничего, потому что боится отказа», — тонко намекнула Интисар на отсутствие результата по причине бездействия. «Я бы еще поняла, если бы девушка уже была занята другим, или она четко дала Иснану понять, что не интересуется им. А так, получается, что твоему брату она не так уж и нравится, раз он не готов добиваться ее, до конца отстаивая свои чувства. А раз не так уж и нравится, то советую твоему брату найти какое-нибудь интересное хобби и с пользой потратить время». «Но ведь признаться в чувствах не так просто», — парировал волшебник. «Представь себя на его месте. Ты бы смогла открыто сказать человеку, что любишь его, при этом не зная, испытывает ли он к тебе ответные чувства?» Интисар замолчала. Она никогда не испытывала сильной искренней любви. Именно сильной, именно любви. Семейно-дружеская не в счет, не об этом сейчас речь. Увлеченность, легкое неравнодушие, искренняя симпатия, да, но именно любовь. Пока еще такого не было. Взять того же Уга. Интисар испытывает к нему самые светлые, самые теплые, самые искренние чувства, она очень сильно дорожит им. Сердце в его присутствии иногда ускоряет свой ритм, в груди разливается приятное тепло, и временами возникает чувство, что от одного вида Уга внутри что-то начинает светиться. Но сердце не горит пламенем, способным чуть ли не сжечь изнутри, оно не тарабанит так, будто вот-вот разобьет грудную клетку. Оно не подговаривает уничтожить все, что разделяет его с любимым человеком. И разум никогда полностью не уступал бразды правления чувствам, потому что не были они настолько сильными, чтобы затмить голос разума. Интисар любит Уга как нечто прекрасное, светлое и доброе. То, что хочется всегда оберегать от всех бед. Он был словно чудом. Сильный волшебник, знающий о том, какая жизнь на самом деле, но при этом не утратил своей доброты, душевной мягкости и искренности. Для Интисар он был чем-то вроде священного творения, а себя она чувствовала его противоположностью, которая не должна сбивать его с верного пути. И действительно, Уга можно ассоциировать с созиданием, в то время как Интисар представляет собой разрушение, и эта разница проявляется во всем, от сражений до бытовых мелочей. Уга всегда починит и, возможно, даже усовершенствует, а Интисар просто возьмет и избавится. И, тем не менее, они прекрасно ладят. Может, и вправду противоположности притягиваются, но противоположности не могут быть вместе, ибо создадут резонанс, но в то же время одно не может существовать без другого. Если говорить по-человечески, то Уга и Интисар невероятно близки духовно, несмотря на то, что большего между ними нет. Это и был вопрос, на который Интисар за всю жизнь так и не нашла ответ. Как можно душой любить сильнее, чем сердцем? Возможно, она просто еще не встретила того, кого полюбит всем сердцем, поэтому и не может сейчас сравнить эти два чувства. Но Интисар знала себя, она знала, что если почувствует в своем сердце настоящую любовь, то не спутает ее ни с чем. Именно поэтому я бы рискнула, четко и уверенно ответила Интисар, ни раз и ни два, потому что считаю, что это стоит того. Никакая гордость, самолюбие или страх никогда не заставит меня отступиться от человека, которого люблю. Сказать, что Сетта был обескуражен, значит, ничего не сказать. Кажется, он отчасти понимает, что Иснан нашел в Интисар. Она рисковая, уверенная в себе, и это притягивает. К уверенным людям всегда притягивает, потому что духовно это всегда сильные люди. И Сетта был уверен, что любовь Интисар такая же невероятно сильная, яркая и живая, как она сама. Это чувство для нее не пустой звук, и она относится к нему со всей серьезностью. Он знал, что для нее любовь – это любовь, в самом простом, примитивном и поэтому самом верном значении этого слова. Любовь – это не забота, поддержка, понимание, подарки, красивые слова и прочее. Забота – это забота, поддержка – это поддержка, а любовь – это любовь. Всему дали разные названия, а значит, это не одно и то же. Вот во что верит Интисар. Заметив непонятный для нее взгляд друга, девушка стушевалась. «Ну, я имею в виду только себя и свои действия, за других не говорю», — смутилась она. Ситуация, в которой сконфуженная она стоит под внимательным взглядом Сетты, Интисар совершенно не устраивала, поэтому она поспешила вернуться к изначальной теме разговора. «Ладно, другой вариант. Иснан не пробовал звать ее на свидание, оказывать знаки внимания», — на автомате повторил парень. «Ну да». Комплимент сделать или не знаю цветы подарить. Все девушки любят цветы, и открою секрет. По-настоящему красивые цветы мы любим больше всяких драгоценных цацок и тряпок. Того, что Сетта тихо засмеется, Интисар совершенно не ожидала. Что смешного он нашел в ее словах? «Думаю, ты судишь по себе», — беззлобно усмехнулся маг льда. «Тиса, поверь, я знаю, о чем говорю, и как мужчина заявляю тебе. Большинство, не все, но большинство, девушек любит как раз-таки драгоценные цацки и тряпки». Похоже, своими словами он ввел брюнетку в когнитивный диссонанс, и, кажется, все мировоззрение разрушил. Прыснув в кулак, Сетта как ни в чем не бывало уточнил. «Так ты больше всего ценишь цветы? Ну, куда же без фирменного сконфуженного «ну» от Интисар? Они красивые», слегка смущенно начала она, «приятно пахнут и не знаю, мне просто нравится». Пожала она в конце плечами. «Ясно», — выдохнул парень, улыбнувшись уголками губ. «Я, пожалуй, пойду, поставлю пару защитных барьеров вокруг базы. Думаешь, стоит? Раз уж нас оставили защищать базу, то буду защищать. Просто так что ли в последнюю битву не пошла?» Слегка возмутилась Интисар, в душе немного злясь из-за того, что ее, черт возьми, ее, оставили в пролете. К тому же лишним точно не будет. «Кстати, Сетта», притормозила она, «ты случаем не видел Тес? Целый день где-то пропадает и, что пугает меня больше всего, не шумит. Я тоже не видел его сегодня», — пожал плечами маг льда, «но уверен, что с ним все в порядке, наверняка где-то поблизости бегает. Может найти его, он же мелкий, да еще и рыжий, мало ли что ему в голову взбредет». Не совсем понял, какая связь между его цветом волос и всем остальным, но я все равно сейчас буду патрулировать базу, заодно и его поищу, так что можешь спокойно заниматься барьером. Как найду, сразу сообщу тебе. Угу, спасибо большое. Интисар сидела на полу северного тренировочного зала, небольшое отдельное здание. Высокий потолок, стены и пол – это все, что было здесь. Ничего больше. Своеобразный закрытый ринг. Этот зал был специально построен для четырех королей войны, поэтому можно сказать, что это была их личная скромная обитель. В самом центре зала на полу, закрыв глаза и скрестив ноги по-турецки, сидела Интисар. Перед ней лежала ее закрытая книга и посох. Брови девушки были слегка нахмурены, что выдавало ее сосредоточенное состояние. Своим волшебством она просканировала всю базу и близлежащие территории, пока ничего настораживающего не обнаружила. Затем по периметру всей базы поставила невидимый куполообразный барьер. Не самый мощный, так как не было смысла ставить что-то крепкое, но все же какую-никакую защиту в случае чего обеспечит. Ладно, барьер мощный, ибо Интисар на мелочи не разменивается, но не самый мощный из ее арсенала, так будет правильнее сказать. Всю концентрацию как ветром сдуло после прогремевшего взрыва, который сотряс землю. Интисар подскочила на ноги как ужаленная, мигом хватая посох и напрочь забывая о книге. Очередной взрыв, после которого волшебница отчетливо почувствовала, что ее барьер разрушен. Одними губами выдохнула она. Почему? Почему они здесь? Быстрее, бегите, берегись. Перепуганные крики раздавались отовсюду, люди бежали куда глаза глядят, спасались как могли, а на всей базе сопротивления царила паника. Произошло то, чего никто не мог предвидеть. Старейшина Давид и его 11 праведников из Совета Старейшин, каждый из которых обладатель священного посоха, напали, круша всю базу заклинаниями невообразимой мощи. Обманули сопротивление, перехитрили Соломона. Очередная синхронная атака должна была задеть не только здания и бегущих в страхе людей, но и волшебника со священным посохом, который сейчас загораживал собой рыжеволосого мальчишку лет 4. Праведники уже чувствовали всю сладость убийства нечистого. 12 заклинаний, созданных священными посохами. 12 порталов, поймавших каждую атаку. Еще 12 порталов, высвободивших обратно эту силу, перенаправив ее в сторону лишь одного из 11 обескураженных праведников. Ставить Борг уже не было смысла, заклинание, сила которого приумножена в 12 раз, создало огромный взрыв, за пару секунд уничтожив старого праведника. Сами убили одного из своих. Священный посох, лишившийся владельца, упал на землю с громким металлическим стуком. Рука Давида, сжимавшая посох, дрогнула. Все тело, каждая клеточка, каждая молекула, все напряглось до предела. Все внутри было взбудоражено. Губы задрожали, желая расползтись в сумасшедший предвкушающий оскал, но мужчина сдерживал себя как мог. Зрачок расширился от чудовищного нервного возбуждения. Сейчас, сейчас он увидит человека, посмевшего ворваться вчера в запретные покои. Сейчас он встретится с тем, кто унаследовал его посох и силу. Подлетев еще ближе, Интисар замерла в воздухе прямо напротив 10 праведников и отца своего лучшего друга, злейшего врага всех рас и отряда сопротивления. Придется сражаться. Выбора нет. Времени звать подмогу нет. Шансов на победу нет. Есть только крохотная надежда, что ей удастся задержать их, пока остальные покинут базу и скроются. Самое главное, чтобы Сетта увел всех, в частности Тесс. Никаких условий, никаких правил, никаких компромиссов. Только бой, до последнего. Она готова к этому бою, и ни в чем не сомневалась ни секунды, потому что на сомнения, волнение и неуверенность в своих силах нет времени. Интисар может и не выиграет в битве, но так просто тоже не дастся. Плевать на все, что было в прошлом, что будет в будущем, что происходит сейчас в главном соборе, что с теми, кто сейчас пытается спастись. Есть только здесь, есть только сейчас. Дальше хода нет, отрезала девушка, приняв боевую стойку и открывая третий глаз. Медленно подняв глаза на волшебницу, старейшина Давид потерял дар речи. «Ты, не веря собственным глазам», — произнес он, — «это просто невозможно. Плевать на посох, плевать на пространственно-временную магию, все это уже не важно, все это меркнет на фоне того факта, что те же глаза, те же волосы, то же лицо, та же женщина. Это шутка или издевка судьбы?» Видя, что Давид бездействует, остальные старейшины незамедлительно атаковали волшебницу. «Интисар, берегись!» — послышался крик Сетты. Интисар не глупая, поэтому, не затрачивая магой, просто увернулась от атак, направленных в ее сторону, но не на базу. Метнув в одного праведника шаровую молнию, девушка раздосадованно цокнула языком. Они все, владельцы священных посохов, их Борг по прочности не уступает ее собственному. Пробить не получится. Значит, надо действовать по-другому. Вот только, сначала нужно избавиться от праведников. Насколько бы сильной девушка ни была, старейшина Давид, не ее уровень, ей с ним не тягаться. Надо избавиться от максимального количества праведников и надеяться, что Соломон с ребятами заподозрили обманку и уже направляются обратно. Собравшись вновь атаковать, праведники замерли, увидев, что старейшина Давид вытянул руку с посохом в сторону, тем самым давая безмолвный приказ остановиться. Голубые глаза внимательно оглядывали волшебницу с ног до головы. «Так тебя», — медленно заговорил он с легкой иронией в голосе, — «зовут Интисар». Волшебница никак не отреагировала, продолжая прожигать взглядом противников. Ее посох стал постепенно покрываться полупрозрачной фиолетовой аурой. У нее только одна попытка, чтобы провернуть сейчас свою затею. Второй раз тот же прием не сработает, значит, сейчас у нее нет права на ошибку. Мгновенно телепортировавшись как можно ближе к одному из праведников, чтобы расстояние между ними было меньше радиуса его Борга, Интисар наотмашь взмахнула пылавшим аурой посохом, срубая голову праведнику. Минус еще один. Не успела она телепортироваться обратно на безопасное расстояние, как откуда-то справа прилетела атака, которая с такой силой врезалась в ее борг, что Интисар с невероятной скоростью отлетела в сторону, врезаясь в ближайшую скалу, пробивая в ней своим боргом глубокую вмятину. Поднявшись на локти, девушка с трудом надрывно вдохнула, глядя на землю ошарашенным взглядом и чувствуя, как прямо над головой ее поврежденный борг осыпается осколками, которые исчезали при соприкосновении с землей. Ну и силища. Сомнений в том, кто атаковал, нет. Старейшина Давид, продолжайте. Послышался громкий приказ Давида. Уничтожьте этих грешников, а той женщины, посмевшей направить на служителей господа свой священный посох, я займусь лично. Сквозь неоседающий слой пыли, поднявшийся, когда она пробила скалу, Интисар увидела, как к ней в полете приближается темный силуэт. Угадай, будь, кто это? Не собираясь сражаться с тем, кто заведомо превосходит ее в силе, девушка, используя плохую видимость из-за пыли, телепортировалась к своим волшебникам. Мгновенный удар посохом в землю, тем самым создавая 8-метровую стену из ветра, которая, используя свои элементарные физические свойства, притянула к себе все огненные шары праведников и поглотила, после чего преобразовалась в стену огня, которая на пару минут дала волшебникам сопротивление защиту. «Праведников возьму на себя», — коротко бросила Интисар, уверенная, что Сетта ее слышит. «Ты в это время попытайся увести всех отсюда. Ты одна против них не справишься», — отчаянно крикнул волшебник. И в мыслях не было. Ответно зарычала волшебница, одной рукой продолжая держать посох, поддерживая стену из огня, а в освободившейся руке, используя магию звука, создала небольшой шарик из очень плотной и концентрированной волшебной силы. Называется звуковая бомбочка. Открыв рядом с собой маленький портал и выбросив туда шарик, девушка услышала несколько криков, идущих со стороны праведников. Похоже, бомбочка взорвалась там, где надо, и раздербанила некоторым праведникам уши. Я лишь задержу их. Сетта, сколько еще мне ждать, чтобы вы свалили нахр? Инти-инти, но как же ты потом? Послышался надрывный голос мальчика, размазывавшего по лицу слезы страха. «Тес, вали отсюда!» — разъяренно крикнула Интисар, чудовищно волнуясь за этого пацана, и в то же время чувствуя, что огненную стену вот-вот уничтожит. Изменив форму стены на одного огромного огненного змея, Интисар направила его на праведников, атакуя их, но, к сожалению, не в силах пробить их борги. Сорвавшись с места, брюнетка полетела на одного из праведников, который казался самым уязвимым. Девушка окружила свой посох льдом, превращая его в острое ледяное копье. Лишь в последнюю секунду боковым зрением она увидела летящую в нее небольшую сферу из гравитационной магии. Интисар даже испугаться не успела, как ее снова впечатало в очередную скалу. С одной атаки, всего лишь с одной атаки старейшина Давид наносит ей удар, который она не может удержать. Не успев моргнуть, в нее попала еще одна атака и, судя по силе, того же конкретного волшебника. Видя, что каменный навес, которым она в последнюю секунду успела укрыться, крошками осыпается прямо на глазах, Интисар постепенно начинала паниковать. Что ей делать? Как ей задержать его? Если праведников еще можно было, то Давид. Смогли ли уйти остальные? Сетта, Тес, и где ребята? Неужели они до сих пор не узнали, что праведники их перехитрили? Почему они так долго? Только поднявшись на ноги, девушка в ужасе увидела, что на нее уже стремится огромная волна огня, такую не остановить. Телепортировавшись и возникнув прямо над головой старейшины Давида, девушка выстрелила из посоха ярко-желтой энергетической атакой. Но мужчина, словно танцуя, увернулся от атаки, тут же атакуя в ответ. От сильного удара магической силы Интисар отлетела вверх метров на 10, на секунду испугавшись, что осколки ее разлетевшегося в щепки борга воткнутся прямо в ее и так уже потрепанную шкуру, но борг на такое, благо, не способен. Снова телепортировалась, прямо перед Давидом, нанесла разящий удар посохом сверху вниз, используя гравитационную магию, чтобы старейшина тоже оставил отпечаток в скале, как она ранее. Но нет, его борг выдержал удар, а глаза Интисар в шоке расширились. Она переместилась недостаточно близко, забыла о том, что у него тоже есть борг, поэтому, размахнувшись посохом, мужчина ударил по Интисар огненным заклинанием, из-за чего она не только пробила собой вмятину на земле, но и получила ожог, благо не сильный, вовремя среагировала, использовав защитное заклинание, которое вообще-то должно полностью нейтрализовать любой огонь. Но пламя Давида было слишком сильное. Монстр, постепенно приходя в ярость из-за неудачных атак, из-за бесчисленных ушибов и синяков, появившихся всего за 4 минуты, двух кровоточащих ран на лбу и на плече, а также одного ожога на левом боку, Интисар решила вернуться к изначальному плану и довести до конца начатое. Надо избегать Давида и сосредоточиться на праведниках. Поднявшись на ноги, девушка высмотрела в небе одного из праведников. Отлично, он и будет целью. Направив в его сторону посох, она использовала магию воздуха, создав вокруг головы старика воздушную сферу, в которой ветер своим движением создавал подобие урагана, тем самым вбирая в себя весь воздух и оставляя праведника задыхаться, из-за чего он машинально выпустил из рук священный посох и схватился обеими руками за свою шею. «Ну, давай», — прорычала Интисар, — «дохни уже». «Проклятие», — Давид ее заметил, — «сейчас опять нападет, но тот праведник, еще секунд 10 и он будет повержен, еще чуть-чуть, совсем немного, она не может сейчас отменить заклинание, вот засада». В этот раз ее атаковал не только Давид, но и оставшиеся 8 праведников. «Еще немного». «Почти повержен, всего пару секунд, есть», — хищно прошептала она, резко прерывая заклинание и телепортируясь подальше от линии атаки. Появившись в 200 метрах от места, где она была до этого, брюнетка смотрела, как еще один праведник замертво падал с огромной высоты. Что ж, ему не будет особо больно, он ведь уже мертв. Остался Давид и еще 8 праведников. Черт, да где Соломона и остальных носит? Увидев, что Сетта ведет сейчас сражение сразу с 2 праведниками, Интисар не знала, как разорваться, чтобы быть и там и тут одновременно. Вытянув в сторону мага льда посох, Интисар наложила на него несколько улучшающих заклинаний. Усиленная защита, повышенная скорость и ловкость. Жаль, на себя она не способна накладывать подобные заклинания, но хотя бы как-то помогла Сетте. На секунду все вокруг опять вспыхнуло, но не векторами, а исключительно рух. К ней приближается чья-то рух. Давид, резко развернувшись, Интисар увидела, что прямо на нее летит старейшина, на ходу направляя на нее магическую атаку в виде сгустка красной волшебной силы. Быстро сориентировавшись, девушка взлетела вверх, уходя с траектории заклинания, и прямо оттуда пустила в направлении старейшины огромную водяную волну, которая должна была своей массой просто раздавить волшебника. Но не все так просто. Давид ответно пустил волну огня. Столкнувшись, 2 противоположные стихии создали завесу из пара, который накрыл всю базу сопротивления, ухудшая обзор абсолютно всем. Вот именно сейчас и пригодилось умение Интисар видеть структуру этого мира. Пусть она еще плохо контролирует это умение, но сейчас хотя бы на секунду, хоть что-нибудь, сконцентрируйся. Перед глазами вспыхнули ярко-зеленые линии векторов. Давид снова направляется к ней. Да как он постоянно находит ее на поле боя. Чите, Тес, она увидела векторную структуру, принадлежащую Тес, и прямо на него летел один из праведников. К черту Давида, телепортировавшись прямиком к Тес, Интисар заслонила его собой, вкладывая в следующее заклинание весь свой гнев и создавая по бокам от себя 2 огромные ледяные пики, которые острием были направлены не вверх, а вперед, прямо на летящего праведника, который слишком поздно заметил опасность. Минус 1. Еще 7 старейшин и Давид. Паровое облако, накрывшее поле боя, постепенно рассеивалось. «Инти-инти», — заверещал Тес, вцепившись сзади в некогда белую накидку волшебницы и прижавшись к ее ноге. «Мне страшно, я хочу к маме. Пожалуйста, отведи меня к маме». «Тес, я», — девушка осеклась, после чего тут же схватила мальчишку в охапку, с помощью магии с силой отталкиваясь от земли и отпрыгивая в сторону на несколько метров. Через долю секунды там, где они стояли до этого, все было сожжено пронесшейся атакой. «Проклятие!» – зашипела Интисар, когда упала на землю. Ее задело во время прыжка. Ожог на правой лодыжке. Еще и спина в царапинах, так как она прекрасно прокатилась по земле, стараясь укрыть Тес с собой во время падения, чтобы он не пострадал. «Отвезти его к маме?» «Да мало ли чем сейчас ребята занимаются, у них ситуация может быть не лучше». Интисар не будет рисковать, телепортируя мальчика к матери, потому что Фалан сейчас может вести бой, и в итоге Тес просто появится рядом с ней прямо в разгар сражения. «Чуть-чуть не уследишь и пацану конец, спрячься и не вылезай». строго произнесла брюнетка, телепортируя мальчугана в свою комнату. Она под защитой множества заклинаний, которые Интисар ставила лично. Не бункер, конечно, но хоть как-то да защитит, хотя бы недолго, до прихода Соломона и остальных. Взяв посох в руки, Интисар поднялась на ноги. И откуда в этот раз появится Давид? Внезапное озарение настигло волшебницу. Одно из заклинаний Марида. Оно относится к высшей магии, очень мощное, и Интисар не знает, получится ли оно у нее с первого раза, но есть шанс пробить с помощью него Борг Давида. Сжав в обеих руках посох и прислонив его к своему лбу, Интисар крепко стиснула зубы, как можно усерднее концентрируясь. Небо буквально за полминуты заволокло тучами, огромные молнии не заставили себя ждать, и казалось, с каждой секундой погода становилась все хуже и хуже, грозясь перерасти в катаклизм. Продолжая создание заклинания, Интисар поднялась в воздух, как можно ближе к небу, сейчас или никогда, права на ошибку нет. Перехватив посох как копье, и подняв его над своей головой, Интисар начала собирать из неба молнии, которые били прямо в ее посох, постепенно образуя поистине гигантское громовое копье, в которое раз за разом ударяли молнии со всех сторон, отдавая ему свою силу и мощь. Интисар буквально терялась, напоминая черную пылинку на фоне сияющего мощью огромного копья из чистых природных молний. Сейчас, всего лишь метнуть копье и уничтожить чертов Борг, желательно вместе с его обладателем. Давид, собираясь вновь атаковать волшебницу, застыл на месте, глядя на великую магию. Это заклинание. О, он уже видел его, всего три раза за всю жизнь, и такое никогда не забыть. Но как, лишь один человек мог сотворить это заклинание, лишь тот, кто его придумал. Даже унаследовав силу того волшебника вместе с посохом, невозможно воссоздать его заклинание столь точной копией. Кто эта женщина? Она не та, за кого он ее изначально принял. Этот взгляд янтарных глаз, полыхающий чистой яростью, как знакомо, навевает воспоминания. Уж не очередной ли это выкрутас его некогда старого друга, или она все же не более, чем издевка судьбы? Губы мужчины тронула ухмылка. Прямо-таки кинет в него это заклинание, не убьет ведь его, сама должна это понимать, а все в радиусе 2 километров уничтожит. И в эту зону как раз попадает вся база с перепуганными бегущими туда-сюда волшебниками сопротивления, которые теперь больше боялись не праведников, а королеву войны. Даже ее дружок со священным посохом в ужасе застыл, мысленно молясь, чтобы до нее дошло, что этим чудовищным заклинанием она уничтожит и своих тоже. Заметив, что мужчина нагло ухмылялся, не ставя ни во что ее грядущую атаку, Интисар на секунду замешкалась. Чего он ухмыляется? Ему сейчас придет конец, он находит это смешным, точно псих, как и говорил Джинни. Замахнувшись, Интисар, уже ни в чем не сомневаясь, собиралась метнуть огромное копье, но случайно поймала перепуганный взгляд Сетты. Этой секундной заминки хватило, чтобы ее прямо в воздухе сбил противник, прерывая заклинание. Сцепившись друг с другом, двое волшебников, не прекращая атаки, уносились за пределы базы, дабы продолжить сражение. Каким образом бой перенесся в этот каньон, никто из сражающихся не знал, но, видимо, это место судьбоносное. Тот самый каньон, который когда-то был цветущей прекрасной долиной, впоследствии выжженной магией 2 сильнейших волшебников человечества, сцепившихся здесь в смертельной схватке. Рухнув на землю, по инерции прокатившись пару метров, Интисар еле затормозила, тут же, хоть и с трудом, поднимаясь на одно колено. Ситуация складывалась сказочная. Она почти все силы потратила на чертово заклинание, которым в итоге не воспользовалась, а сейчас ей еще биться и биться с этим чудовищем. Именно чудовищем. Такая сила просто ненормальна. Это он настолько сильный от природы или опыт 8 прожитых столетий ему так помог? Себя слабачкой Интисар ни на секунду не считала, потому что продержаться против старейшины Давида столько, сколько она, господи, всего лишь несчастные 10 минут. Но что-то девушке подсказывало, что на сегодняшний день это рекорд. Марит уж не в счет, тяжело дыша и глядя на медленно приближающегося волшебника, Интисар судорожно соображала, что ей делать, к чему столько ненависти. Насмешливо произнес Давид, неспешно приближаясь к волшебнице. «Тебе не идет такое выражение лица, Интисар. Мое лицо, не твоя забота», — прорычала волшебница. «Почему же? Мне нравится твое лицо. Даже жаль губить такую красоту. Ты со мной согласна, Интисар?» Девушка от злости крепко стиснула зубы. Он задолбал уже. Почему произносит ее имя с такой интонацией, будто каждый раз смакует каждую букву. Создается впечатление, что всего лишь произнося ее имя, он издевается над ней, пытаясь сказать, насколько она ничтожна перед ним, и что она жива до сих пор лишь потому, что у него хорошее настроение, и он хочет растянуть момент. Сильнее сжав в руке посох, девушка ударила им по земле перед собой, выпуская разрушительную волну, сметая перед собой землю, которая от ударной волны превратилась в груду камней. Не позволяя себе передышки, она вытянула посох перед собой, высвобождая мощный поток магии молнии. Давид даже глазом не моргнул. Он полностью собранный вовсе не играется с этой волшебницей. Не столь простой враг. Что было важнее всего, он ее ни разу не видел в великом потоке, а значит, она – аномалия этого мира. Он не может предсказать ее ходы и рассчитывает лишь на свой боевой опыт, помогающий ему избегать ее неожиданных атак. С магией управляется как с собственными руками. Талантливо. Без труда использует высшую магию одну за другой. Сильна. Что ж, Давид признает, что этот священный посох находится в руках достойного владельца. Но не ту сторону в этой войне она выбрала. Снова увернувшись в этот раз от большого водяного хлыста, который, словно живой, пытался попасть в Давида, мужчина собрался атаковать в ответ, но девушка внезапно появилась прямо перед ним, нападая на него с помощью посоха, словно это был меч или боевой шест. Было неожиданно, но Давид все же заблокировал удар, а физической силы девчонки не занимать, или же, красивые серьги, усмехнулся он, сдерживая далеко не женской силы удар. Наверное, сама создала такой артефакт, насмешливо восхитился мужчина, будто издеваясь над девушкой. Но нет, он просто хотел дать ей понять. Он догадался, что ее сила в артефакте, но также он понял, что столь удивительные артефакты – работа ее рук, а не кого-то другого. В глазах Интисар читался лишь один вопрос. Как он все это понял? Как? Но мужчина лишь ухмыльнулся. Перекрутив в руках посох, Давид почти вывернул ей руки, поэтому Интисар, дабы сохранить целостность своей конечности, пришлось отпустить посох, который в дальнейшем был отброшен в сторону старейшины. Губы девушки расползлись в самодовольном оскале. Они слишком близко друг к другу, чтобы Борг Давида смог их разделить, а ее руки больше не заняты. Старейшина понимает, что ему конец. Со всей силы врезав мужчине под дых, Интисар, воспользовавшись секундной слабостью противника, немедля схватила его за запястье руки, в которой он держал свой посох, выкручивая кисть, чтобы мужчина по инерции слегка наклонился в бок. Тем самым Интисар будет легче дотянуться до него, ведь он был высок по сравнению с ней. Одну ногу завести за его, ставя подножку, рукой обхватить противника за противоположное схваченной руке плечо и опрокинуть его на землю. Оседлав старейшину Давида, Интисар прижала своей рукой его плечо к земле, не позволяя подняться, а другой рукой с помощью магии притянула к себе свой посох, мгновенно покрывая его фиолетовой аурой. Всего один удар и победа в ее руках. Сейчас, пока он еще не пришел в себя, замахнувшись, Интисар, с горящими от предвкушения скорой победы глазами, собиралась пробить его голову насквозь, но внезапно ее будто переклинило, и она замерла, в ужасе глядя перед собой. 12-летний черноволосый мальчик, полностью растерянный, лежал на земле, глядел сейчас своими огромными наивными голубыми глазищами, смотря таким доверчивым взглядом. Глупый мальчишка, да разве же на него когда-нибудь поднимется рука, каким бы приставучим и доставучим ни был, он слишком дорог сердцу. Интисар пришла в себя. Правду говорят, боль отрезвляет. Именно она ее сейчас и отрезвила. Жуткая жгучая боль в боку, который не был украшен ожогом, а был здоровым. До сего момента, пока еще не вытаскивая свой посох из тела волшебницы, чувствуя, как с посоха на руку потекла ее горячая алая кровь, Давид не прекращал смотреть в ее глаза. Он ранил ее серьезно, но специально старался не задеть внутренние органы, поэтому ранение не смертельное. А нет, конечно же, не смертельное. Для смерти еще рано. Потянувшись свободной рукой к ее лицу, он ласково провел ладонью по ее щеке, потом перешел на волосы, гладя их, словно величайшие сокровища, после чего с силой сжал их на затылке, грубо сбрасывая с себя девушку, и одновременно с этим резко выдернул из нее свой посох. Рухнув безвольным мешком на землю, Интисар судорожно втягивала себя в воздух отрывистыми вдохами, зажимая рану руками, из-за чего все пальцы были перепачканы в крови. Подойдя к практически поверженной волшебнице, Давид с тихим вздохом присел возле нее. Резко схватив девушку за плечо, Он грубо перевернул ее на спину, чтобы она смотрела на него. «Это ведь ты проникла в запретные покои прошлой ночью?» Снисходительно и даже как-то ласково спросил мужчина, на секунду прикрыв глаза. Не в силах сфокусировать взгляд или уловить смысл слов говорившего, Интисар думала лишь об одном. Хоть бы все было не напрасно, хоть бы Соломон и остальные вернулись на базу, хоть бы с Сеттой и мелким Тес все было нормально. Ранены, пострадали, неважно, лишь бы остались живы. «Ну же», — вновь заговорил Давид, схватив брюнетку за подбородок и таким способом приподняв ее голову, что было крайне неприятно и даже немного больно для нее, он продолжил. «Я не хочу силой выбивать из тебя ответы». Увидев, что губы девушки зашевелились, пытаясь что-то сказать, Давид довольно усмехнулся. Понимает, ей неудобно говорить, когда он ее так держит. Жаль, но его это совершенно не трогает. Но все же, пусть говорит. Переместив свою руку с подбородка на шею, не слабо ее сдавив, он, не прекращая надменно улыбаться, подтянул девушку к себе, чтобы расслышать ее хрипы. «Зря Марит когда-то спас твою шкуру», — яростно прошипела Интисар. «Как же она могла так глупо проиграть ему? Ведь победа была практически в руках, а потом рука дрогнула, а сердце чуть не пропустило удар. Она просто не смогла убить его. Не получилось, а не смогла. Если бы агры сожрали тебя, когда ты был еще ребенком». Интисар замолчала. Злость душила ее, не позволяя закончить предложение. Мужчина издал смешок. Уткнувшись в ее волосы, он хрипло рассмеялся. «Какая ты злая», — прошептал он, прикрыв глаза и чуть ли не мурлыча от удовольствия, когда зарывался лицом в ее мягкие густые волосы, а потом медленно приблизился к ее уху, опаляя его жарким дыханием. Характер как был поганым, так и остался, угрожающе понизив голос, прошипел на ухо мужчина. «Знаешь его имя, используешь его заклинания, его магию, его посох. Может, хватит этого цирка? Я был сытым по горло еще 800 лет назад», — зарычал он, грубо встряхнув девушку, но потом сразу же взял себя в руки. «Хотя, это все неважно. Слишком долго я ждал этого дня, чтобы отказаться от всего в последний момент. Ты умрешь», — тихо и нежно прошептал он, ласково погладив лицо девушки, — «и этого не избежать. Не бойся, я обещаю, все будет хорошо. У нас впереди будет целая вечность, чтобы быть вместе». «Что?» — еле выдохнула Интисар, совершенно не улавливая смысл его слов и постепенно теряя связь с реальностью. Перед глазами все плывет, а до потери сознания осталось совсем немного. «О, даже не думай», — зарычал Давид, отбросив от себя девушку, которая рухнула лицом в песок. «Неужели твоя совесть позволит тебе потерять сознание?» — медленно заговорил он, поднявшись на ноги и вытянув посох в сторону, создавая проекцию магии ясновидения, которая показывала, что творилось сейчас на базе, когда твои друзья погибают. Резко подняв голову и впившись взглядом в проекцию, глаза Интисар в ужасе расширились. От базы уже практически ничего не осталось. Все разрушено, все сожжено. От тех, кто был там, остались лишь малые крупицы самых отчаянных, которые сражались изо всех сил. «Тес, берегись», — закричал Сетта, бросаясь на помощь к мальчику, вытянув перед собой руку, пытаясь из последних сил телепортировать друзей дальше от линии атаки. Интисар громко закричала. Давид пробил своим посохом ее руку, пригвоздив к земле, а потом, не давая волшебнице прийти в себя от боли, резко выдернул его. «Не стоит вмешиваться не в свое дело», — безразлично бросил Давид. «Ну уж нет», — прорычала Интисар. Она дрожала, но все равно поднималась на ноги, на одном лишь упрямстве. Не осталось уверенности и надежды, зато есть гнев и ярость, из них она сейчас и будет черпать силу. «Ты, не мое дело. Последние силы на то и последние, чтобы использовать их в последний момент». Телепортировав в свои руки посох, волшебница мгновенно перенеслась на базу, зависнув в воздухе прямо посреди бойни.